1 апреля 1944. Анатольевка, Суворовского района. Ночевал в Суворовке, что в 12 километрах отсюда. Хату занимал эвакуированный гражданин, возвращавшийся после освобождения к себе на родину, Забуг. Совершил 12-километровый переход. Погода была совсем лето, дошел легко. Пошел дождь, и я поспешил в квартиру. В комнате сидели две молодые девушки, Ковалева Надежда Ивановна и Барбелат Людмила Федоровна. Одной 22, другой 25. Обе боевые, бойкие девчата, хотят на фронт. Первая совершила много подвигов при спасении от эвакуации сельчан. В день прихода наших она выбежала навстречу, несмотря на предупреждение румын, а то убьем. Когда вошли наши, она и кто-то еще побежали навстречу, и первый был сражен пулей. Второе апреля 1944-го. Пробел. С подполковником. Я вдруг вспомнила, что у меня сидит еще замурованный один молодой парень. Я его спрятала в скалы, в глубокую яму и заложила яму такими камнями, что с трудом могла поднять. Его убежище я так тщательно замаскировала, что румыны и немцы, строившие там свою оборону, не смогли обнаружить его. Вместе с бойцами мы отрыли человека. Он натерпелся страху. Несколько раз фашисты проходили по его щели, а потом установили там свою пушку. Совсем рядом. Надя была руководителем и организатором борьбы с врагом, саботажа его постановлений. Два раза ее возили в Одессу на допросы. Два раза в Суворовку. Сидела она и в немецком гестапо, но расторопность выручила ее. Немцы обвиняли ее в связях с партизанами и организацией передач из Москвы. Последние известия по радио, сведения о местонахождении наших войск, все это известно было Наде и немедленно передавалось жителям окрестных деревень. «Надя у нас герой», заявляет Люда. Казаки ее чуть было не расстреляли, и обе девушки наперебой рассказывают, как это было. Надя была в степи. Казаки приехали за ней домой, и не застав, поехали верхом в степь. Там они поставили ее на 10 шагов, но потом отложили свое намерение и сказали: «Жди здесь, мы еще одну партизанку разыщем». И поскакали дальше в степь. Люди, присутствовавшие при этом, посоветовали Наде бежать. Она так и сделала. Пригибаясь и прячась в степной растительности, она скрылась в деревне. Там переоделась в одежду старухи и ушла из округи. Казаки, приехавшие за ней, остались ни с чем. Больше они ее не смогли найти. Это ее заслуга и всех нас, ее друзей и подруг, что у нас остались все до одного мужчины. Это мы, их перепрятывая, спасли от эвакуации, рассказывала Людмила. А на днях мы были в Одессе. В машине, где мы ехали, было полно румын. Так мы их изрядно попугали. Знаете, господа, Сталин только развертывает свои силы. Он скоро придет в Румынию и Германию и отомстит вам жестоко. И румыны в ужасе схватывались за головы. 4 апреля 1944. Капустина. Вчера пришел сюда, попал на партийное собрание и удивился. На партсобрании не было начальства нашего батальона. За исключением начальника штаба и парторга Петрушина со 2-го батальона, все люди незнакомые мне. Кончилось собрание, и я отправился в роту, где узнал о преобразовании двух батальонов в один, второй. Комбат и все руководство батальона отослано куда-то в резерв. Мне указали новый расчет и еще одного командира расчета. Теперь у меня 10 человек, со мной 11. Я сдал в дискамеру одежду, а бойцам приказал почистить миномет и личное оружие. Командира роты пригласил кушать со мной яички, но он был занят. Вдруг он явился вместе с Запрягайлов и лейтенантом из резерва. «Товарищ лейтенант, передайте взвод лейтенанту», указывая на вновь прибывшего, заявил ротный. Позже вызвал меня новый комбат, капитан Золотопогонник Пархоменко. Он ругал меня за якобы самовольный уход из части и сказал, что в наказание направляет меня в строевой отдел, в резерв. Да, теперь позабыли эти люди, командир роты Третьяк в особенности, о том времени, когда я остался один на роту в самый трудный момент, под Анновкой, откуда драпали. Тогда я нужен был. Савостина убила. Запрягайло был прихоз в взводе, и Третьяка не было при роте. Я задержал пехотинцев, минометчиков отправил к переправе, спас им от счастья и людей. Третьяк тогда сам говорил, что если бы матчасть растеряли, то его бы расстреляли за это. Даже мины вынесли из оставленного участка, и потом открыли огонь по немцам. Третьяк появился только тогда, когда уже все уладилось, и пехота пробил. Шестое апреля 1944-го. Сычавка. Вчера еще был снег, а сегодня теплый, необыкновенно солнечный день. Написал письма маме, папе, Ане Лившиц, тете Ане, Майе Белокопытовой, Ане Перкиной. Итого 6 писем. Сейчас иду в визирку. 7 апреля 1944-го. Хутор Вороновка. Ночевать буду здесь, в стороне от дороги. Всю ночь ходили люди, просили есть, просили переночевать. Сейчас с подвозом трудно. Дороги не просохли, а транспорт не успевает за передней линией двигаться. Гул стал слышен отдаленней, чем прежде. Фронт удалился. Очевидно, наши перешли уже за второй лиман. Крапает дождь на дворе, а мне предстоит длинный путь. До визирки 4 километра. 9 апреля 1944. Одесса. Вторая застава. Вчера ночью вместе с передовыми частями чужой дивизии вошел в город. 11 апреля 1944. Одесса. Несколько дней назад я познакомился в резерве со старшим лейтенантом Басюком. Ему 22 года, молодой, интересный. Рассказал, что одессит, что дома есть родные. Подговорил меня идти вместе в Одессу первыми. После нескольких дней скитаний мы, наконец, вошли, вслед за наступающими частями, Бог ведает какой части, на окраину Одессы. Станцию сортировочную. Остановились в одном доме неподалеку от железной дороги. Группа домов этих расположена отдельно от других строений. Вошли и застали в доме траур и слезы. Посреди комнаты лежал женский труп. Голова трупа женщины была перевязана, и вокруг стояла лужа крови. 90-летняя старуха-мать, молодой муж и стайка детишек навзрыд плакали рядом. Нас угостили молоком, и муж мертвой рассказал нам об обстоятельствах гибели своей молодой жены. Была ночь. Немцы накануне издали приказ никому не показываться на улице с наступлением темноты. Женщина выглянула в приоткрытую дверь. Немец прицелился и хладнокровно застрелил ее. День освобождения стал для семьи днем траура. Я не мог долго видеть страдания их. Мы перешли в соседний дом. Там и заночевали. Ужинали по стакану вина, вкусное жаркое, сало. Опьянел, вино было крепкое. Лег спать после двухдневной бессонницы, связанной с ночными хождениями. Гремел кругом бой, очень жесткий и страшный. Трескотня не прекращалась ни на минуту. Орудийные залпы гремели бесконечно. Уснуть нельзя было. Потом пришел Павел, разделся и тоже лег. Всю ночь не спали и только перед рассветом вздремнули. Наутро фронт отодвинулся значительно, и мы пошли с Павлом на первую заставу. Зашли к его любовнице. Там остановились. Марося бросилась Павлу на шею, и соседи дворовые говорили, что муж Марии пришел. Павел холодно к ней отнесся и рассказал после, что это не главная его любовница. Она прижималась к нему, нежилась, но он холодно и грубо отодвигал ее. Так протекала эта встреча. Наконец Павел собрался уходить. Меня оставил на квартире с Марусей. У нее живет одна девушка 22 лет. Она длинная, противная, хотя лицом ничего. Когда Павел ласкался со своей, другая говорила, что муж убит, и что в моем лице она надеется найти достойную замену. Приготовила мне воду, помыла голову и спину, постирала нижнее белье и платочки. Но любезности ее я не мог выносить и, понятно, не отвечал ей взаимностью. За все только вежливо благодарил, хотя она намекала настойчиво, что одной благодарностью мне не отделаться. Возле железнодорожного полотна в будке 191 живет симпатичная девушка 23-го года. Она не красавица, но и не дурнушка, однако с ней очень приятно разговаривать. Когда я пошел за трофеями, она тоже со мной пошла. Нашел и отдал ей немецкое обмундирование, себе бритву. Она нашла платочек и подарила мне. Позже пригласила меня к себе в квартиру. Родные угостили меня оладьями и мамалыгой. Несколько раз в течение двух дней забегал к ним, и всякий раз был угощен медом, кипятком и прочим. 12 апреля 1944-го. В доме у родственников Павла. Костецкая улица. Павла радостно встретили, расцеловали. Какой он счастливый! Рассказали об ужасах немецкого хозяйничания в Одессе, о партизанах одесских, о коммерсантах. Вечер. Недавно вернулся из города после большого и интересного экскурса по его улицам. Видел массу трупов, обломков машин и прочих остатков уже разобранных трофеев врага. На одной из улиц, в центре Тираспольской улицы, мы увидели большую толпу людей. Подошли ближе и увидели виселицу, автомашину, на которой стояли три мерзавца, два румына и один русский. Один из румын был сильно расстроен и еле держался на ногах от предчувствия смерти. Два других гада ничем не выдавали своих чувств, и глаза их смотрели безразлично в толпу. Ни страха, ни гнева, ни злости, ни мольбы. Ничего не читалось в этих жутких, разбойничьих, предательских глазах. Я подошел ближе и выслушал приговор. Потом отъехала машина. Они стянули с борта и повисли в воздухе. Средний безразличный румын забился ненадолго в судороге, и все кончилось. Два других даже не шевельнулись. В агонии они были слабее среднего. В тот же миг им накинули таблицы с надписью «Казнен за такие-то провинности». Последние слова приговора и момент казни сопровождался овацией собравшихся одесситов. Бесчинствовали эти разбойники в Анатолиевке. Так они и остались висеть. После этого мы пошли посмотреть порт, море, оперный театр, вокзал. Увидели костел, собор, памятник Пушкину, высокую церковь, на которой при немцах кто-то вывесил наверху колокольни красный флаг. Больше всего мне понравился оперный театр. Трудно даже рассказать, какие великолепные архитектурные узоры и оформления были на его стенах. Ознакомились с историческими положениями о театре, об условиях его возникновения и прошли по наиболее выдающимся местам. Особенно Потемкинский вход великолепен, а также зрительный зал, стулья в нем мягкие, сцена и за сценой железобетонные своды для охраны сцены и прочее, и прочее. До этого я расхваливал перед Павлом и его родственницей Лидой свой город, рассказывал о его преимуществах перед Одессой, но после театра мне оставалось только помалкивать. Он второй в мире по красоте. Даже немецкие мерзавцы и те не решились посягнуть на это редкое сокровище. Они, правда, потом стали каяться и бомбы бросать, но не угодили, и только один кусочек лепного потолка обвалился. У двери театра собрались артисты на митинг. Это было трогательно и радостно. Артисты были готовы дать спектакль для Красной Армии завтра. Но мы, к сожалению, двигаем с Павлом. Порт весь разрушен, и сейчас еще горят его постройки. Вокзал тоже разрушен и сожжен до основания. Перед его входом висит еще один румын за насилие и расстрел мирных граждан. В Одессе много красивых девушек. Некоторые, правда, чересчур модничают и распуфырены до красноты. Этого я не люблю. Простота красит человека. Почти все они смотрели на меня влюбленными, или вернее восторженными глазами, и это доставляло мне удовольствие. Я определенно нравился многим, тем более, что я был в новой офицерской форме и шинель носил в накид. Только вот держать себя с ними я не умею, и страшно боюсь того момента, когда придется разделить постель с девушкой. Страшно сказать, мне 21 год, и я до сих пор не имею насчет этого понятия и опыта. Живой пизды не видел, смеются товарищи, и это верно. Ведь я не знаю, когда же приступить к этому, или попробовать, может, на уже видавших виды. Вчера, правда, мертвую видел, но не пригляделся к тому, что у нее между ногами находится. Постеснялся, а о живой и говорить не приходится. Только картинки меня забавляют. Вчера, правда, Мария, что живет с Павловой Марией, намекала на это дело и даже почти открыто предлагала. Но мне она не нравится, а мне противно с ней бы было. На дороге встретились со знакомой Лидией, польской старушкой Чубановой. У нее три сына, двое на фронте, а один увезен в Германию, и она страдает. Она захотела меня принять у себя за сына, повела к себе. Павел с Лидой ушел домой, тем более, что его поджидала Нина. Долго не задерживался, взял одесские газеты, пошел тоже к Лиде. Оттуда вместе с Ниной пошли сюда, к сестре Павла. Нина решила нас по пути завести в свой особняк, как она выражалась, и мы пошли. Ее мать – добрая хозяйка и женщина. Поговорили немного. Мать заметила мне, что я очень похож на Нину, как брат родной. Вдруг появился ликер на столе, и мы выпили по полтора стакана. Поздно ночью вернулись к сестре Павла. Они уже спят, а я все пишу и не успеваю излить дневных впечатлений на бумаге. Адресов теперь у меня уйма, и я боюсь перепутать их. Случайно встретил здесь одну Днепропетровскую. Шел в уборную и заблудил. Пошел возвращаться, нет калитки. Решил через забор перемахнуть и наткнулся на проволоку колючую, когда на пути встретил ее. Из разговора узнал, что она из Днепропетровска эвакуирована и собирается туда выезжать, а сестра ее жила в 4-м номере на улице Жуковского. Записал ее адрес и ей дал свой. Группу пленных видел. 3 немца, 2 русских и 1 девушка. Красивая, но дрянь, изменница или проститутка. Читал приказы о возобновлении работ на производстве, о призыве лиц призывного возраста, о взятии Одессы. Командующие, генерал-полковник Цветаев и генерал-майор Горохов, тоже упоминаются в приказе. Время позднее. Сердце мягкое мое не может так долго переживать тяжелых впечатлений от оставленных врагом разрушений и пепелищ. Оно настаивает, чтобы я прекратил свои записи. Глаза мои тоже устало слипаются. Воля не в силах с ними совладать. Иду спать. Завтра, может, чего допишу, если не уедем рано.